Боевая подняла голову, провожая взглядом своего друга. Сначала его поднимали тихонько, потом он вдруг потерялся во мраке, клеть взлетела вверх, и трубач навсегда расстался с черной бездной. Боевая же все стояла, вытянув шею, и в ее короткой памяти, памяти животного, быть может, возродились картины прежней ее жизни на поверхности земли. Но с той жизнью все было кончено. Ничего больше не узнает о ней боевая, ведь она тоже поднимется на землю только в виде перевязанного веревками холодного и жалкого трупа. У боевой задрожали ноги. Она учуяла вольный воздух далеких полей, долетавший через ствол шахты, и, задыхаясь, тяжело переступая, словно одурманенная, конюшню. А во дворе шахты углекопы мрачно смотрели на мертвого трубача. Какая-то женщина сказала вполголоса: «Все-таки человек не спустится, коли не захочет». Но тут из поселка хлынула новая людская волна. Впереди всех шел левак, за ним его жена и жилец Бутлу. «Бей всех, кто из баринажа! Долой чужаков! Смерть им! Смерть!» Все было ринулись к шахте. Этьену с трудом удалось остановить людей. Он подошел к капитану, командовавшему отрядом, высокому и худощавому молодому человеку лет 28, лицо которого выражало отчаяние и решимость. Объяснив офицеру, как обстоит дело, Этьен попытался привлечь его на сторону рабочих и, говоря, все время следил, какое впечатление производят его слова. Зачем доводить дело до бесцельной резни? Справедливость, несомненно, на стороне рабочих. Все люди – братья. Можно столковаться. Когда он заговорил о республике, капитан нервически дернулся и, сохраняя военную непреклонность, резко сказал: «Разойдитесь. Не вынуждайте меня прибегнуть к оружию». Три раза Этьен возобновлял свою попытку, а позади него грозно рокотала толпа углекопов. Прошел слух, что директор находится на шахте, и тогда раздались выкрики, предлагали накинуть ему петлю на шею и спустить на веревке в забой. Пусть-ка он сам ругалек. Но слух оказался ложным. На шахте были только Негрель и старший Штейгер Донсар. Оба они на мгновение показались в окне приемочной. Штейгер прятался за спину начальника, чувствуя себя неловко после скандального свидания с женой Пьерона. Инженер, наоборот, храбро окинул толпу быстрым взглядом их бойких глаз и улыбнулся с презрительной насмешливостью, относившейся и к людям, и к событиям. Начальников встретили свистом, и они исчезли. На их месте теперь можно было видеть только белокурую голову Суварина. Как раз в этот день он был дежурным. За все время забастовки он ни на один день не прекращал управлять машиной, но ни с кем теперь не разговаривал, всецело поглощен был своей навязчивой мыслью, и в холодном взгляде его светлых глаз, казалось, блестело ее стальное острие. «Разойдись», — произнес. «Не желаю вас слушать. Мне дан приказ охранять шахту, и я буду ее охранять. Вы лучше не напирайте на моих людей, а не то я сумею вас отбросить». Хотя офицер говорил твердым тоном, на душе у него кошки скребли. Он побледнел при виде все возраставшей толпы углекопов. Его должны были сменить в полдень, но он боялся, что ему не продержаться, и послал мальчишку-откатчика в Монсу просить подкрепления. А в ответ на требование «разойтись» понеслись неистовые вопли: «Бей иностранцев! Бей бельгийцев! Мы хозяева в своем углу!» Этьен в отчаянии отступил. «Значит, конец. Остается только вступить в бой и умереть». Он перестал удерживать товарищей, и толпа хлынула к ряду солдат. Осталось человек 400. На подмогу уже бежали рабочие из соседних поселков, и все бросали тот же клич. Маэ и левак в ярости кричали солдатам: «Уходите отсюда! Мы против вас ничего не имеем! Уходите! Вас это не касается!» — подхватила жена Маэ. «Не вмешивайтесь в наши дела!» А жена левака добавляла еще злее: «Живьем вас, что ли, съесть, чтобы пройти? Вас честью просят, проваливайте!» раздался даже тоненький голосок Лидии, которая пролезла с Бебером в самую гущу толпы. «Дураки набитые! Солдатня поганая!» Катрин, стоявшая в нескольких шагах, смотрела, слушала, ошеломленная этой новой схваткой, в которую ее втянула злая судьба. Разве мало она еще выстрадала? В наказание за какие грехи не знает она ни минуты покоя. Еще вчера она никак не могла понять ожесточение забастовщиков и думала, что права хватит и одного раза. Зачем опять лезть в драку и получать тумаки? Но в этот час у нее самой в сердце рождалась ненависть. Ей вспомнилось то, что Этьен когда-то говорил в их доме, когда все собирались и толковали по вечерам. Она старалась разобраться в его словах, обращенных к солдатам. Он называл их товарищами, указывал, что они и сами вышли из народа и должны быть заодно с народом против тех, кто угнетает бедняков.